На узких улицах царила толчья. Порчес двигался медленно, и у Николя хватило времени обдумать новости, сообщенные ему за завтраком Нобликуром. Погрузившись в размышления, он не обращал внимания на круговерть уличной жизни, эту непременную составляющую повседневной жизни города. Хорошее настроение сменилось тревогой, причину которой он не понимал, а потому надавило на него с удвоенной силой. В конце концов он нехотя признал, что страхи его порождены главным образом уязвленным самолюбием, и упрекнул себя за излишне поспешную оценку графа де Рюйсека. Его неопытность, господин де Нобликур назвал ее искренностью, граничила с наивностью. Несмотря на раздраженный и оскорбительный тон речей, старый дворянин произвел на Николя столь сильное впечатление, что его хваленая интуиция не сработала. Напыщенные рассуждения о титулах и привилегиях, звучавшие словно заклинание в среде знати, пробудили в нем воспоминания детства, проведенного среди дворян Британии, и он пошел по ложному пути. Генерал, удостоенный чести охранять мадам Аделаиду, с ловкостью придворного разыграл перед ним спектакль, скрыв истину за мнимой солдатской грубостью, а он принял все за чистую монету. Впрочем, если версия самоубийства отпадет, ему действительно трудно будет представить, как из честолюбия отец может пожертвовать собственным сыном. Придется разузнать, какие тайны скрывает граф де Рюйсек, и разыскать младшего сына, дабы завершить семейный портрет. И вновь Николя с досадой упрекнул себя за то, что сам не позаботился раздобыть необходимые сведения, а узнал их только из уст бывшего прокурора. Видное положение графа при дворе значительно осложняло дело, ибо появлялся риск затронуть интересы высокопоставленных особ. На собственном опыте он убедился, что Сартин не всегда имел возможность взять его под защиту. Оставался король. В конце концов, подумал Николя, монарх сам определил его для расследования чрезвычайных дел. Интересно, относится ли теперешнее дело к этому разряду? Пожалуй, следует вести его с особой осторожностью и при первых же заминках немедленно обращаться к власти, от которой все зависело. С этой утешительной мыслью Николя переступил порог особняка Грамона. Лакей немедленно провел комиссара в кабинет своего хозяина. Каждый раз, являясь сюда за получением очередного задания, Николя любовался выставленной в огромном шкафу коллекцией париков всевозможных фасонов, видов и размеров. Невинная страсть Сартина являлась притчей во языцах. Весь Париж с любопытством наблюдал за сменами причесок магистрата. Министры и послы короля в соседних государствах без устали выискивали и присылали ему новые модели. Сартин не только слыл неподкупным, но и пользовался беспрецедентной для его должности привилегией. Раз в неделю он удостаивался личной продолжительной беседы с королем. Во время этой аудиенции он одним словом мог погубить любую репутацию и разрушить любую карьеру, поэтому придворные усиленно добивались его расположения. Войдя в комнату, Николя увидел, что у начальника уже есть посетитель. Поймав выразительный взгляд Сартина, повелевавший ему отойти в сторону и слушать, Николя, исполнив приказание, принялся изучать обстановку. Нависая над рабочим столом, заставленным болванками из ивовых прутьев с надетыми на них париками, генерал-лейтенант выглядел необычайно сосредоточенным. Николя подумал, что сегодня, видимо, все решили не дать Сартину провести ежедневную утреннюю церемонию созерцания париков. Посетитель, явившийся до появления Николая, сидел в кресле возле стола. Это был плотного сложения субъект с солидным брюшком, обтянутым бархатным фраком цвета опавшей листвы. Когда субъект заговорил, голос его оказался столь же высоким, как и его немецкий парик. Подкрепляя правильную французскую речь с ужасающим немецким акцентом выразительной жестикуляцией, он при каждом взмахе левой руки демонстрировал кольцо со сверкавшим в нем огромным бриллиантом. Николя навострил уши. И позвольте представить вашему превосходительству комиссара Николя Ля Флока, коему я намерен поручить дело, побудившее вас оказать мне честь своим посещением», — не слишком бодро говорил Сартин. Обернувшись, субъект бросил разъяренный взгляд на молодого человека и, не дожидаясь ответа, визгливым голосом произнес: «Что ж, повторю, недоразумение, случившееся со мной, чрезвычайно меня огорчает. Поэтому, я полагаю, вы сознаете, насколько мне неприятно сообщать вам об этом прискорбном событии. Когда вчера вечером, между 6 и 7 часами, я возвращался из Версаля, мою карету остановили у заставы Конферанс и заявили, что она доверху набита контрабандой. У меня не было слов. Я сказал этому типу, кажется, полицейскому приставу или что-то в этом роде, что он может поехать за мной, и я позволю ему обыскать мою карету в моем присутствии. Если он найдет контрабанду, он может ее забрать. Тогда он поехал за моей каретой. По дороге я решил непременно сообщить господину Шуазелю о том, как гнусно в Париже обращаются с послом курфюрста Баварского, а также попросить у вас аудиенции, дабы изложить вам, что со мной приключилось, и велеть отправить в тюрьму тех моих людей, кои окажутся виновными, дабы там их заставили признаться, откуда взялась эта контрабанда». Словно смирившийся с уздой конь, генерал-лейтенант обреченно кивал. Действительно, какую почву имело под собой столь дерзкое оскорбление? Прибыв в свой дворец, я позволил полицейскому начать обыск. Мой лакей, сопровождавший меня в Версаль, поговорил с кучером и сообщил мне, что тот во всем признался. Полицейский спросил дозволения видеть меня и сообщил, что карета битком набита табаком, а назначенный кучер заявил, что получил этот табак от форейтера папского нунция. Больше из него вытянуть ничего не удалось. Пока все думали, кучер исчез. Тогда я немедленно отправился к нунцию, но тот наотрез отказался выдать своего форейтера. Николя заметил, что его начальник передвигает по столу болванки, словно перед ним шахматные фигуры, и, видимо, предполагая наступление противника, намерен произвести рокировку. Это означало, что Сартин раздражен до крайности. «А что, собственно, я могу сделать для вашего превосходительства?» Посол, явно почувствовавший дурное настроение Сартина, понизив голос, ответил: «Я хотел избавить вас от докучных подробностей, но теперь вижу, что просто обязан вам о них сообщить. Если кто-то и должен быть вне подозрений, то это, разумеется, я, ибо я сотни раз приказывал своим людям не подавать мне карету, предварительно не осмотрев ее. Потому я настаиваю, сударь, чтобы вы разыскали и арестовали моего кучера, ведь по вине этого канальи я оказался скомпрометирован. И умоляю вас, расследуйте это дело поскорее, не откладывая его в долгий ящик. А если господин Шуазель полагает, что я вправе требовать сатисфакции, льщу себя надеждой, что он мне ее предложит». «Господин посол, я могу только попросить у вашего превосходительства облегчить возможность присутствующему здесь господину Ля Флоку поговорить с вашими слугами. Он будет действовать от моего имени и отчитываться будет только передо мной. Понимая ваше волнение, я сделаю все, чтобы как можно скорее разобраться в этом деле. Заверяю вас, мы далеки от мысли подозревать посла иностранного государства в контрабанде, а потому примем меры для поимки вашего кучера и выявления истинного виновника сего недостойного предприятия». Аудиенция, как обычно, завершилась придворным расшаркиванием. Шаг вперед, шаг назад, поклон — обмен галантными репликами, опять поклон. Наконец, выпроводив гостя за дверь, Сартин вернулся, пылая от негодования. «Черт бы побрал этого зануду! С самого утра меня буквально преследуют неприятности. Сначала меня порезал Бродобрей, затем я обжегся шоколадом, а потом меня чуть не уморил барон Ван Эйк». Подойдя к столу, он накрутил на палец локон каштанового парика. «А в довершение всех моих несчастий повысилась влажность, и кудри моих париков распрямились!» Раздался робкий стук в дверь. «Кто там еще?» Бесшумно ступая, вошел лакей и протянул генерал-лейтенанту письмо. Внимательно оглядев послание, Сартин сломал печать, пробежал глазами текст и повернулся к Николя. «Ну, что я вам говорил? Вот, слушайте. Версаль, 24 октября 1761 года. Полагаю, сударь, вам уже известно о досадном происшествии, случившемся вчера с графом Ван Эйком по возвращении из Версаля. Король выразил желание, чтобы вы как можно скорее разобрались в этом деле и нашли виновных. О ходе расследования сообщайте мне напрямую. Подписано Шуазель». И все это в таком тоне, словно подобный пустяк мог испортить королю ужин. Представив себе, куда гнев может завести Сартина, Николя попытался парировать удар. «Господин де Ноблекур, неплохо разбирающийся в хитросплетениях придворных интриг, сегодня утром сообщил мне...» Но Сартин его не слушал. Лихорадочно перелистывая огромный том в софьяновом переплете, украшенный его гербом, знаменитыми сардинками, свидетельствовавшими о его умении посмеяться над своим дворянством и о презрении к насмешникам парижским, он, наконец, нашел то, что искал. «Так я и думал. Он не граф. Шуазель польстил ему. Господин барон Ван Эйк, полномочный посол курфюрста Баварского и кардинала Баварского, князя-епископа Льежского. Он живет в особняке Бове на улице Сет-Антуан. Поистине, королевский альманах — незаменимое чтение. Николя, вы должны немедленно распутать это дело, успокоить Шуазеля, удовлетворить барона и погасить шум, поднятый из-за нескольких связок дурного табака. Черт возьми, излишнее рвение не всегда кончается добром. Позвольте вам напомнить, сударь, что еще одно дело требует немедленного расследования и... Ни слова больше. Отправляйтесь на улицу Сент-Антуан, а другое дело может подождать». Склонившись над каштановым париком, Сартин принялся горестно разглядывать развившиеся букли, и Николя ничего не оставалось, как попрощаться и уйти. Отправляясь в конюшню выбрать лошадь, он вспомнил, как в свое время Сартин в раздражении предложил ему на выбор стадо ослов или мулов, дабы из-за одного осла не пострадала королевская служба. Николя давно уже не спрашивал начальника, можно ли ему воспользоваться служебной лошадью. В его распоряжении была вся конюшня, и он в очередной раз пришел к выводу, что именно из таких мелочей и складывается карьера. Кони встретили его бодрым ржанием. Крупная рыжая кобыла била копытом, явно желая покинуть стойло. Подойдя к ней, Николя погладил потянувшуюся к нему бархатную лошадиную морду, пощекотал теплые раздувающиеся ноздри. Почувствовав, как лошадь вся дрожит от нетерпения поскорее вырваться из тесных стен на свободу, он велел конюху оседлать ее. В ожидании, когда кобыла успокоится, Николя немного погорцевал по двору. Несмотря на строптивый нрав, на который указывали навостренные уши, Николя с удовольствием пустил бы ее галопом, упиваясь бьющим в лицо ветром, но тесные городские улицы не позволяли даже мечтать о такой прогулке. Выехав со двора, Николя залюбовался золотистым светом осеннего утра. Легкая дымка, окутавшая город, скрывала далекую перспективу. В воздухе кишели бесчисленные пылинки, плясавшие в солнечных бликах. Тени домов, вытянувшихся по одну сторону улицы, темными треугольниками падали на дома, противоположные ее стороны. Взметнувшись с земли, клубы пыли поднимались ввысь и там растворялись в воздухе. Николя выехал на берег Сены. Густой туман скрывал русло реки, а в редких просветах виднелись очертания лодок и паромов. Туман скапливался под сырыми арками мостов, отчего мосты казались лежащими на плотных серых подушках. А дома на мосту менял и вовсе висели в воздухе. Женщина, которая развешивала на окне белье, исчезла за внезапно заклубившейся серой тучей, принявшей форму дерева, мгновенно выросшего под ее окном. Николя повернул в сторону Гран-Шатле, въехал во двор и, передав лошадь заботам мальчика на побегушках, направился в дежурную часть. В ожидании Николя Бурдо сидел, раскуривая трубку. Комиссар быстро пробежал глазами отчеты о происшествиях, отметив среди прочих мелочей упоминание о задержании у ворот Конферанс кареты баварского посла. В отчетах, как обычно, сообщалось об утопленниках, запутавшихся в сети в Сен-Клу, о расчлененных телах и умерщвленных младенцах. Всю эту мрачную добычу обычно размещали на каменных столах в холодном подвале мертвецкой, где каждый мог их осмотреть и, если повезет, опознать. Эти отчеты давно уже оставляли Николя равнодушным. Повседневная жизнь Парижа была неотделима от смерти. Николя коротко рассказал Бурдо о своей встрече с Сартином и полученных им новых распоряжениях. Однако инспектор не поверил, что начальник полиции утратил интерес к вчерашним событиям. Его нарочитое стремление занять Николя поисками кучера баварского посла говорило об обратном. Начальник не любил изъясняться напрямую. Поразмыслив, они уточнили план действий на сегодняшний день. Бурдо возвращался в Гренель, чтобы выяснить, имеется ли второй ключ от комнаты виконт. Инспектор сообщил Николя, что Сансон сможет приступить к вскрытию тела виконта де Рюйсека только вечером, ибо в течение дня ему предстоит допрашивать с пристрастием фальшивомонетчиков. На разведку в церковь кармелитов решили отправить Рабуина, одного из лучших агентов, недавно проявившего недюжные ловкость и сообразительность в весьма опасном деле. Рабуин займет наблюдательный пост возле монастыря и в случае опасности предупредит Николя или же по необходимости исполнит роль гонца. Николя предложил Бурдо встретиться в половине первого возле Сен-Жерменской скотобойни и вместе пообедать. Выбранное место встречи находилось на равном расстоянии от квартала Сен-Поль и предместье Гренель, а также недалеко от церкви кармелитов, где его будет ждать автор записки. Возле скотобойни имелся небольшой трактирчик, где подавали простую и сытную еду. Друзья часто захаживали в него, и заправлявшая на кухне мамаша Морель, торговка требухой, всегда с радостью угощала их чем-нибудь вкусненьким. Так что тот, кто придет первым, скучать не будет. После обеда, часа через два, каждый вернется к своим делам. Такой план показался им вполне разумным, ибо никто не знал, сколько времени займут у них утренние дела. Покидая Шатле, Николя тепло попрощался с папашей Мари, старым привратником, к которому он испытывал искреннюю привязанность. Выйдя во двор, Николя увидел, как мальчишка, намотав на руку поводья, красный от усилий, пытается обтереть его кобылу соломой. Ей, похоже, нравились его старания, и она ласково уткнулась мордой ему в шею. Вручив мальчишке пригоршню мелочи, Николя получил в ответ радостную беззубую улыбку.